Глава 13. Прощай, Грета Гарбо. Линда купила эти две книги, чтобы что-то себе доказать, но теперь ей казалось, что она совершила ошибку. Они лежали на кофейном столике, словно два кирпича, и бросали ей вызов. Во всех газетах и журналах писали об их авторе, Конраде Лингере, и публиковали интервью с ним. У него не было литераторского образования, но тем не менее он добился популярности. Обе книги, роман «Бросить якорь» и сборник рассказов «Прощай, Грета Гарбо», находились в списке бестселлеров, установив таким образом рекорд. Линда никак не могла вспомнить, какой именно. Или первые две книги одного автора попали в список, или сборник рассказов последний раз был в бестселлерах несколько десятилетий назад. В любом случае, Конрада Лингера стоило прочитать. Линда купила обе книги в читальном зале, магазинчике в торговом центре неподалеку от Линхейвена. Судя по фотографии на задней обложке, Конрад Лингер был похож на мистера Роджерса из детского сериала. Линда начала с романа «Бросить якорь», но отложила после пары глав. Сюжет отсутствовал, зато присутствовало множество тумана изъясняющихся персонажей. Линда вспомнила, что в одной рецензии упоминался персонаж, который общался только с помощью Хоку, но ей показалось, что эта особенность была у всех героев книги. Почти на каждой странице встречались «быть посему» или «как бы то ни было». «Может, у меня в другой раз будет настроение его почитать», — подумала Линда и взяла в руки «Прощай, Грета Гарбо». Местом действия всех рассказов этого сборника был роскошный океанский лайнер, который плыл в неизвестном направлении. Заглавный рассказ повествовал об отчаявшейся женщине, которая находит облегчение, выбрасывая за борт свою коллекцию старых винных этикеток. Герой другого рассказа весь круиз просидел в своей каюте, декламируя Хоку своему попугаю. Несмотря на все старания, мужчине так и не удается обучить птицу хотя бы одному трехстишию. Единственное, что попугай был согласен произнести, это «пошел нахрен». Во всех рассказах появляется капитан лайнера, у него нет имени. Его глаза устремлены во внутреннюю даль. Ему постоянно сообщают о грядущей погоде. «Быть посему», — говорит он стоически. Линда сдалась после 5 рассказов, около 12 остались непрочитанными. Она еще раз взглянула на фотографию Конрада Лингера. Такую улыбку редко увидишь у серьезных писателей. «Что со мной не так?» — подумала Линда. «Я даже книгу уже не в состоянии дочитать». Она знала, что люди из разных кругов эти книги прочитали и сочли их остроумными, проницательными и во всех отношениях отличными. Но она не могла как следует сконцентрироваться и втянуться ни в одну из них. Неужели шоу Дика Кевита и воскресный выпуск «Нью-Йорк Таймс» теперь являются пределом ее интеллектуальной жизни? Несколько лет назад она без проблем читала книги и без проблем делала все, что хотела. Когда она успела так измениться? А может, она просто стала обычной? Скучной? Дело было не только в том, какую ответственность она несла, будучи женой и матерью. Нет, эта перемена с ней произошла не так давно, а может и давно. Может, она просто недавно начала замечать то, что с ней происходило какое-то время. Если это так, то ей следует быть благодарной за то, что переезд в Линхейвен открыл ей глаза. Спасибо большое. Сидя в гостиной, глядя на эти два обломка культуры, Линда вспомнила неприятный инцидент, произошедший в колледже, когда ей было 19. История искусств была ее любимым предметом, хотя тогда она еще не выбрала ее в качестве своей специализации. В колледж в качестве приглашенного лектора приехала известная художница Беверли Болдер. Линда посетила все 3 лекции, и они произвели на нее сильное впечатление. Беверли Болдер была худой, нервной женщиной. Несколькими годами ранее она чуть не погибла из-за безумного несчастного случая. Ее зажженная сигарета оказалась слишком близко от емкости с растворителем. Последовал небольшой взрыв, в результате которого у художницы сгорели брови и большая часть волос. Беверли Болдер выглядела как бывшая узница Аушвица, которую спасли прямо из печи крематория. После последней лекции декан факультета, профессор Беллини, которого некоторые студенты называли арт-дега, устроил вечеринку. Дага — пренебрежительное слово для обозначения человека итальянского происхождения. Линде удалось на нее попасть, и там она встретила Беверли Болдер. Между ними завязался откровенный разговор, и они на несколько минут отошли в сторону от остальных гостей. Линда прекрасно проводила время и была довольна собой. пока известная художница не положила руку ей на бедро и не пригласила ее в свой номер 308 в гостинице «Ramada Inn». Линда была шокирована. Впервые женщина сделала ей подобное предложение, и то, что этой женщиной оказалась великая Беверли Болдер, еще больше усугубляло ситуацию. Но раз за разом, обдумывая случившееся в последующие дни, Линда расстраивалась прежде всего из-за своей наивности. До этого неловкого момента у нее сложился идеальный образ Беверли Болдер. Женщины травмированной, но продолжающей трудиться, героической души, посвятившей всю себя искусству, жрицы алтаря культуры. Может, в этом и была доля правды, но, ко всему прочему, Беверли Болдер оказалась лесбиянкой в красном парике, которая делала недвусмысленные предложения студенткам на вечеринках. Не то чтобы в этом было что-то плохое. Саму Линду это не интересовало, но кто она такая, чтобы осуждать других? Нет, Линда злилась на себя за то, что благодаря такому банальному, по сути, инциденту она поняла простую вещь. Герои и героини существуют только в голове их почитателей. Великие и знаменитые всего лишь люди, и у них тоже есть половые органы. Почему Линда создала такой экзальтированный и односторонний образ Беверли Болдер, картинку, которую реальность могла только испортить? Что этот факт говорил о ней? Хуже всего было то, что Линде потребовалось много времени, чтобы оправиться от того вечера. Каждый раз, сталкиваясь с одной из миллиона вариаций подобного сюжета в фильме или книге, она снова расстраивалась. Ей казалось, что она столкнулась с одним из величайших клише, и жизнь будет постоянно напоминать ей об этом. И вот Конрад Лингер. «Ты купила эти две книги совсем не по той причине», — убеждала себя Линда. «Это такая же ошибка. Ты не хотела прочитать их, ты только думала, что хочешь. И теперь узнала, что не можешь их читать. Возможно, это самые глупые книги на свете, а может, они лучшее, что есть на Земле после арахисового масла, но ты просто не можешь заставить себя перевернуть страницу». Ну и что? Разве это имеет значение? Разве важно для Неда, что его мать прочитала Конрада Лингера? Нет. Пора Линде начинать быть собой, жить в собственной шкуре и чувствовать себя в ней комфортно. Надо сделать это ради мужа и сына и, конечно, ради себя. Она с радостью отметила, что две книги на кофейном столике больше не казались ей важными и не вызывали у нее чувства неполноценности. Это всего лишь две книги. Воистину. Прощай, Грета Гарбо.